Глава 15. Вообще-то у Веры не было времени задумываться о сложностях того, что она иронически именовала своим утонченным внутренним миром. Она правильно себя оценивала. Ни художница, ни актриса, ни музыкантша, вообще не гений и даже не талант. Обычная женщина, положим, не глупая. И внешность интереснее среднего. Так ведь ей повезло, наконец, в жизни, соответственно, всему этому тоже не средне. Ну и нечего трястись над своим незамысловатым «я», будто над редкостью дивной. Гораздо более, чем собой, Вера увлечена была работой. Карьера ее в English Forever оказалась такой успешной, что она даже недоумевала, почему не пришла сюда 3 года назад, зачем сидела в опостылевшем журнале. По инерции уныния. Других причин Вера теперь не видела. Она довольно быстро переросла преподавательскую должность и стала администратором. «У тебя, Вер, организаторские способности врожденные», — говорила Алинка. «При советской власти ты партийной начальницей стала бы, честное слово». Вера сомневалась, что стала бы партийной начальницей при какой угодно власти. Политическая деятельность ее совершенно не привлекала. Но в том, что организаторские способности у нее имелись, Алинка была права. Точнее, они у нее появились, как только в них появилась необходимость. Вера и сама это видела. И даже не столько видела, сколько чувствовала по собственному настроению. Оно так явно, так сильно улучшалось, когда ей удавалось выдумать и устроить что-нибудь необычное. Например, фестиваль под названием «Один день английской жизни», который она провела в школе. Вера занималась этим фестивалем с упоением, ставила сценки про английскую жизнь, участвовала в передаче на телевидении, лично писала материалы для газет. Она привлекла к подготовке учеников всех возрастов, от 5-летних детей до пенсионеров, и они сумели на один день превратить обычную школьную жизнь в настоящий спектакль, участниками которого были любимые английские герои Мэри Поппинс, Дэвид Копперфильд, Шерлок Холмс, Винни-Пух. Посмотреть на это собрались жители всех окрестных улиц. Вера своими ушами слышала, как старушка в побитой молью фетровой шляпке, настоящая московская старушка, один вид которой вызывал воспоминания о детстве, спрашивала у школьной уборщицы: «Извините, это зеленый театр? Как прежде бывало». А когда на мероприятие прибыл посол Великобритании, Вера отправила ему приглашение, но, по правде говоря, не слишком надеялась даже на письменный ответ. Так вот, когда возле здания на чистых прудах остановилась машина с дипломатическим номером и флажком, весь состав English Forever от директора до ученика первогодка был сражен наповал. «Вы гениально зажигаете людей, Вера», — сказал, выйдя из оторопи, директор. «От одного взгляда на вас становится интересно жить». И Вера, счастливая от его похвалы, от всех похвал, которые услышала в этот день, не стала спорить. Ей и самой было интересно жить той жизнью, которую она для себя наконец выбрала. Она и сына зазывала в English Forever. «Ну что ты, Тим», — уговаривала Вера, — «английский же у тебя свободный. Подучишь методику, будешь преподавать». Но Тимофей только отмахивался. «Отстань, мам», — говорил он. «Только я из одной школы вырвался. Ты уже в другую тянешь? Мне и на конюшне хорошо». Вера как раз-таки сомневалась, что ему должно быть хорошо на конюшне. Вернее, она нисколько не сомневалась, что Тимофей с его талантом и умом мог бы придумать для себя что-нибудь получше, чем работа конюхом. «Но не нравится тебе в средней школе. Глупая директриса раздражает. Надоело писать бесконечные отчеты ни о чем. Так ведь разве единственный выход из этого — коням хвосты крутить?» Вера просто в ужас пришла, когда узнала, какую работу нашел ее сын. Но переубедить его в том, что сам он какими-то неведомыми путями выбрал для себя, было невозможно. С самого Тимкиного детства Вера это знала и понимала. Внутренний мир ее сына — это как раз то, к чему невозможно относиться с иронией. Как бы там ни было, работой она была увлечена чрезвычайно. Настолько, что даже с Кириллом стала встречаться реже, а при встречах только и рассказывала, что о своем фестивале или о новой методике обучения бизнес-английскому. «Я удивительную преподавательницу нашла», — рассказывала она. Разговор происходил возле Кириллова дома. «Сегодня они пересеклись удачно. Вера приехала в Ильинское после работы, и через 15 минут появился Кирилл. И вот она сидела на качелях под столетней сосной, рассказывала об удивительной преподавательнице бизнес-английского и чувствовала, что глаза у нее блестят во время рассказа». «Что ж в ней удивительного, в твоей преподавательнице?» — спросил Кирилл. «С виду, знаешь, очень простая, ну просто деревенская, честное слово. Пальто, сумка, весь вид. Но методику такую составила, что нас такой даже в Торезовке не учили. Современная, точная, простая, и результат сногсшибательный. Полгода по ней позаниматься, можно любые переговоры без переводчика вести. К нам уже знаешь, какие бизнесмены в школу записываются. Практически олигархи». «Да, это интересно». Кирилл помолчал и вдруг сказал: «Вера, я должен с тобой поговорить». Вера сразу расслышала, как изменился его голос. Наверное, это должно было насторожить ее и даже напугать. Но она была слишком увлечена, чтобы вот так сразу вынурнуть из своего рассказа и отдаться каким-то посторонним чувствам. «Я тебя слушаю», — сказала она. Сердце ее не дрогнуло и не забилось чаще, да и голос прозвучал так, словно она разговаривала с кем-нибудь из посетителей своего маленького кабинета в English Forever. Вера и сама заметила странность своей интонации в той обстановке, в которой она сейчас находилась, на качелях под сосной, в доме своего мужчины. Кажется, Кирилл тоже это заметил. Во всяком случае, по лицу его чуть заметно скользнула улыбка. Вера не поняла, веселая эта улыбка, ироничная или печальная. «Нам с тобой придется расстаться», — сказал он. И, словно предупреждая ее вопрос «почему», добавил: «У меня появилась другая женщина». Собственно, он мог и не предупреждать ее вопрос. Вера никогда такого вопроса не задала бы. Впрочем, сейчас она не смогла бы задать вообще никакого вопроса. Да что вопроса, она слова не могла выговорить. Небо, с которого прозвучал над нею этот неожиданный гром, точно по поговорке, было совершенно ясным, и никакого грома ожидать было невозможно. «Почему ты молчишь, Вера?» Его слова повергли ее в такую оторопь, что на несколько мгновений мир показался ей безмолвным. Но все-таки этот мир звучал, оказывается. «А что я должна сказать?» — с трудом выговорила она. «В самом деле», — усмехнулся Кирилл, — «странно было бы ожидать от тебя истерики или хотя бы слез». Сознание постепенно возвращалось к ней. Она уже не только слышала голос Кирилла, но и понимала смысл его слов. «Ты хотел взбодрить меня слезами?» Она тоже усмехнулась. Усмешка нелегко ей далась. «Я не хотел причинить тебе боль, хотя, а может быть, и хотел». Последние слова прозвучали с такой страстью, какой Вера не слышала в его голосе никогда. Он бывал страстным в постели, он целовал ее так, что горячо становилось губам. Но если он говорил, то голос его всегда звучал ровно. А теперь она слышала, как что-то клокочет у него в горле, неудержимо рвется наружу. «Я чем-то обидела тебя?» — спросила Вера. Она, наоборот, постаралась, чтобы ее голос прозвучал бесстрастно, и не потому, что не хотела выказывать свои чувства из какой-то особенной сдержанности, просто она не понимала, что чувствует сейчас. Кажется, только смятение. «Нет», — он смотрел на нее обычным своим испытующим взглядом. «Нет, необычным». В его взгляде была сейчас не просто оценка ситуации, какая бывала всегда, а что-то... Вера не понимала, Что он высматривает в ней? Что хочет услышать? «Тогда в чем дело?» — спросила она и уточнила еще более ровным тоном. «Я имею в виду не твое решение, а твоем будущем. Его ты не обязан мне объяснять, но твое странное желание причинить мне боль. Почему?» «Ты, как всегда, логично», — задумчиво произнес он. «Логично, последовательно точна в оценках». «Я не замечала, чтобы тебя не устраивали эти мои качества». Их разговор все больше напоминал обмен упреками, а ей этого не хотелось. Что-то очень существенное, очень значительное происходило с ней сейчас, и к этому не должна была примешиваться такая банальность, как взаимные упреки. Но, наверное, и с Кириллом происходило что-то подобное, во всяком случае, он не стал ей возражать. Вере показалось даже, что он вообще говорит не с нею. Какая-то лихорадочность появилась в его тоне. Он никогда так с ней не разговаривал. «Я тоже так думал», — проговорил он. «Я ведь сразу понял, что ты именно такая. Сразу, как только ты подошла ко мне в супермаркете и стала расспрашивать про соус. Думаешь, я не понял, что ты решила прибрать меня к рукам?» «Отлично понял, Вера. Ты не первая, кому этого захотелось». «А ты страшно дорожишь своей независимостью?» — насмешливо заметила она. «Надо было сразу так и сказать. Я не обременяла бы тебя целый год». «Да нет же!» — воскликнул он. «Елки-палки, да какая независимость? Ты мне сразу понравилась, я сразу тебя захотел. Причем здесь какая-то абстрактная независимость? Я решил, вот та самая женщина, которая мне нужна, красивая, разумная, последовательная». «Логичная», — подсказала Вера. «Главное, ничем не занятая, всегда наготове. А когда я занялась делом, которое меня увлекло, то перестала тебя устраивать. Это очень по-мужски, ты не оригинален». Кирилл замолчал. Вера поняла, что попала в самую точку. Его молчание было лучшим тому подтверждением. Но когда он прервал молчание... «Это не так, Вера», — тихо сказал Кирилл. «Твоя работа совсем ни при чем. Ты могла работать, могла не работать. Для меня это не важно, понимаешь?» «А что же для тебя важно?» Она спросила об этом с какой-то инерцией запальчивости, почти риторической. И только уже спросив, поняла: а ведь это и есть главное. Это единственное, что ее волнует. Да не просто волнует, огнем ее сжигает. Что в ней оказалось не так для мужчины, который устраивал ее во всем? Неужели в ней есть такой существенный изъян, что этот мужчина бросает ее без всякой видимой причины и бросает как раз... когда ей казалось, их отношения приобрели особенную доверительность. Она встала с качелей и машинально оттолкнула их от себя. Так не кстати была сейчас вся эта идиллия, сосны, качели. «Я думал, для меня важно именно то, в чем и состояли наши отношения», — сказал Кирилл. «Что-то ровное, размеренное, даже, извини за такое определение, респектабельное». «Ну да, когда я смотрел на тебя во время какого-нибудь приема, как ты разговариваешь с важными для меня людьми, пьешь шампанское, улыбаешься, киваешь, я думал именно так. Моя женщина не только ослепительно красива, но и классически респектабельна». И раздувался от гордости. «Очень по-мужски, ты права, но...» Он на секунду замолчал, словно набирая побольше воздуха. Но потом я стал чувствовать какое-то беспокойство. Я не понимал, как оно связано с тобой. Между нами ведь наоборот, все было так спокойно, так безветренно. «И тебе захотелось бури?» — насмешливо поинтересовалась Вера. Кирилл не обратил на ее насмешку ни малейшего внимания. Вера правильно догадалась. Он разговаривал сейчас не с нею. «Да». С горячностью, которую она совсем не узнавала в нем, воскликнул Кирилл. «Да, да, бури мне не хватало, волнений, страстей, как хочешь называй. Я без них устал, Вера». «Устал без страстей?» Вера расслышала в своем голосе растерянность. обычно бывает наоборот, устают от страстей. «Я тоже так думал», — грустно сказал Кирилл. «Волнение его сделалось таким сильным, что на скулах болезненно проступили алые пятна. Но оказалось, я плохо себя знал. Ведь я всю жизнь так живу, Вера, и отец мой так жил, и я подозреваю, дед, именно так, без страстей. Я думал, потому и не женюсь. Где женщина, там ведь, ну, не страсти, до этого я отношения не доводил, но, по крайней мере, всяческие волнения. Ты оказалась первой женщиной, которая совсем мне их не доставляла. Это редкое качество, и я его в тебе ценил, поверь». Вера смотрела на Кирилла вот такого, неузнаваемого, и ее охватывала жалость. Он был так растерян от непонятного чувства, которого прежде в себе не знал, и которому не знал даже названия. У него даже волосы, безупречно подстриженные, растрепались. Ну, конечно, он ведь то и дело ерошил их растопыренными пальцами. И качели, как только с них встала Вера, он то и дело дергал за длинные цепи и неизвестно зачем раскачивал. Он был похож на растерянного ребенка, который вдруг столкнулся со взрослым качеством мира. «Я тебе верю, Кирилл», — уже без насмешки сказала она, «но все равно ничего не понимаю». «Извини». Он как-то встряхнулся и стал почти похож на себя обычного. «Я в самом деле несу какую-то невнятицу. В общем, возможно, это всего лишь пресловутый кризис среднего возраста. Правда, я считал, он наступает пораньше и думал, что меня эта напасть благополучно миновала. Выходит, нет. Или дело в чем-нибудь другом, не знаю. Да и неважно, как это называется. Я вдруг понял, что у меня одна жизнь, одна. Ты понимаешь? И в ней, в этой моей одной жизни, я не проведу ни единой ночи в бессоннице из-за того, что какая-то женщина стоит у меня перед глазами. Всего меня заполняет собой и не дает уснуть. Я как раз ночью об этом и подумал. 3 марта я точно помню ту ночь. Глаза у него странно блеснули. Тень пробежала по лицу. Был сильный ветер. Сосны скрипели, а остальные деревья стучали голыми ветками, как будто в ознобе. Я очень ясно все это помню, потому что меня обуял какой-то смертный страх. Я понял, что моя жизнь не просто идет, а проходит, — тихо спросила Вера. Жизнь не просто идет, а проходит. Может быть, я подумал какими-то другими словами, но мысль была именно такая, да. Я понял, что до сих пор не знаю в жизни чего-то такого, без чего ее можно считать как бы и не бывшей, и, возможно, никогда уже не узнаю. Это в самом деле было страшно, Вера. Я хотел тебе позвонить, попросить, чтобы ты приехала, а потом... Потом я понял, что не хочу тебя видеть. Прости, но это было так. Я понял, что твой приезд ничего не изменит, что этот страх не уйдет от того, что ты будешь рядом, потому что ты не та женщина, которая способна всего меня заполнить собой. Мне с тобой всегда было хорошо и приятно, но тут уж, знаешь ли, стало не до таких мелочей, как приятность, и я тебе не позвонил. Напился виски до беспамятства и уснул. То есть не уснул, а просто отключился. Утром тот острый страх, конечно, прошел. Тем более похмелье, но внутри, тупой, ноющий, он остался. Избавиться от него было невозможно. Да что там избавиться? Его даже скрыть было невозможно. «Я его в тебе не замечала», — сказала Вера. 3 марта, ты говоришь, а сегодня 10 июня. Я 3 месяца ничего такого в тебе не замечала». «Ты не могла его заметить», — усмехнулся Кирилл. «Все дело именно в этом, Вера, что ты не могла заметить во мне такие вещи, а он меня мучил и мучил, пока я не встретил эту женщину. Может, с ней мне будет хуже, чем с тобой, даже наверняка хуже, она... В общем, с ней нелегко. Но того страха с ней нет. И бессонница из-за нее постоянная. Кирилл улыбнулся. Снова, словно бы не веря, а только себе. И тут же спохватился. «Прости». «Мне не за что тебя прощать», — помолчав, сказала Вера. «Ты все делаешь правильно». Наверное, надо было сказать ему что-нибудь еще. Все-таки они провели вместе год, и на прощание можно было найти какие-нибудь добрые слова. Кирилл ведь нашел их для нее, сказал, что ему было с ней хорошо, еще что-то в таком роде. Но Вера не находила в себе никаких слов. Это не было равнодушием, не было отчаянием. А что это, она не знала. Она взяла с качелей свою сумку и пошла по посыпанной гравием дорожке к воротам. Она не бежала и не переставляла ноги с трудом, просто шла и все. Она не ожидала, что Кирилл ее окликнет. Ей это было не нужно. Он и не окликнул, хотя Вера чувствовала, смотрел ей вслед. Они оба всегда делали то, чего ожидали друг от друга, и теперь... При расставании это не изменилось. Правильно, что он не ожидал от нее слез. Расставание с мужчиной не могло быть причиной ее слез. Вера всегда про себя это знала. Нутро, крестьянское, суровое, отрешенно, как о посторонней, подумала она. Хорошо это, плохо, не поймешь, но уж что Бог дал.